по виду одних с Филиппом лет, длинноволосый, с роскошными усами, оглядел его с головы до ног. Филипп почти зрительно ощутил, как задвигались у того в мозгу шестеренки, и весь напрягся, пережидая, пока машина проедет мимо. Зажегся зеленый, Сааб тронулся через перекресток. Филипп перешел на другую сторону и, облегченно переводя дыхание, почувствовал, как кольнуло внутри. Не от перепада ли высот? Разреженный воздух, усталость, пиво, выпитое в баре. От всего этого вдруг закружилась голова, и тут Филиппу подумалось, что если Сара права? Может, не стоит ему в таком состоянии выходить на крестоносцев? Он прогуливался еще минут 10, и вот очутился перед ресторанчиком под вывеской «Копье», внешне в стиле 60-х. Остановился прочесть объявления, пришпиленные к доске у входа. И снова убедился, что в оценке Сары немало истины. Сказать, что Эспен — город свободных нравов, было бы явной недооценкой существующего. Большое веселье у рыжего Рори. Бесплатная ложа, выпивка тоже, наркотики с собой. Две подружки намылились в Миннеаполис на конец августа. Колеса ваши, услуги наши. Тед, Карла подхватила болячку. Насчет подробностей звони, Дана, — прочел Филипп. Повернулся было идти прочь и замер. На него огромными голубыми глазами предупредительно смотрела молодая миловидная женщина. Белокурые пряди по плечам, темно-синий жакет, темно-синяя плиссированная юбка, белая блузка. На нагрудном кармашке жакета значок «Щит» с красно-бело-черным знаком Десятого Крестового. Рядом высокий парень лет 25, тоже белокурый, та же предупредительность во взгляде, та же сине-белая форма. «Что ищешь, дружище?» — спросил парень. По лицу скользнула улыбка, как показалось Филиппу деланная. Снова входя в роль, Филипп повел плечами, бросил «мое дело». «Приезжий?» — спросила девица на одной ноте, почти без выражения. «Ну?» — отозвался Филипп. Эти двое подступили слишком близко. Филипп попятился, уперся спиной в доску объявлений. «Послушайте, если вам деньги нужны, так ошиблись адресом. Вы, видно, из фанатов Иисусовых, нет?» Снова та же улыбочка. Парень мотнул головой. «Подымай выше». «Из соцобеспечения, скорее». «Честно?» Парню врать, видно, не впервой. «А я думал, мормоны какие-нибудь». «Мы из Десятого Крестового», — сказала девица, снова вплотную подступая к Филиппу. Теперь деваться было некуда. От крестоноски пахло туалетным мылом. «Наша организация из сферы бытовой помощи. Ходим, ищем по городу таких, кому нужно помочь». «Помочь?» Филипп попытался придать тону недоверия. «Чем же?» «Деньгами, пищей, одеждой, ночлегом. Все к твоим услугам», — сказал парень. Его спутница кивнула, одарив Филиппа лучезарным взглядом. «Ну а что взамен?» — спросил Филипп, сочтя, что будет правдоподобней, если он выкажет неуступчивость. «Ничего», — сказала девица. «У нас за городом в зубчатой вершине есть ранчо. Заезд на 3 дня. Отвезем, хорошо накормим, поможем прикинуть дальнейшие планы, глядишь, и надежды какие появятся. И вообще у нас там скучать не дадут». «Вот-вот, только мне с вами развлекаться», — изобразил Филипп горькую ухмылочку. «А может, врете? Может, с дурацкими проповедями лезть станете?» Парень засмеялся. «Десятый Крестовый — это тебе не библейские сказки. Мы прежде всего позаботимся о том, чтобы вернуть времена старой доброй Америки, идеалы нашей Конституции». «И когда у вас очередной заезд?» — спросил Филипп. «На случай, если надумаю». «А у нас все лето заезды», — в — вставила молодая девица.